преподобного отца нашего Филофея Синайского, 40 глав о трезвении. Есть у нас мысленная брань, более тяжелая, чем чувственная. Делателю благочестия надобно так отищи, и ту цель преследовать умом, чтобы как маргарит какой или камень многоценный в совершенстве усокровиществовать в сердце память о Боге. Надобно оставить все, даже и тело, и презреть самую жизнь настоящую, чтобы Бога единого стяжать в своем сердце. Ибо святой Златоуст сказал, что умного боговидения одного достаточно к тому, чтобы истребить лукавых. Ведущие мысленную брань должны со всем усердием избирать себе по указанию божественных писаний духовные делания и возложить их на ум, как целительные пластыри. Так с утра, говорит некто, должно мужественно и неотступно стоять у двери сердца, с крепкою памятью о Боге и непрестанную в душе Иисус Христовой молитвою, и сею мысленную стражу убивать всех грешников земли, то есть верную, усиленную и горе восхищающую памятью о Боге, посекать ради Господа главы сильных и начало брань воздвигающих помыслов, ибо, как знаем, и в мысленных подвижнических трудах есть свой некоторый божественный чин и порядок действования. Так должен и делать нудящим себя царствие ради, пока настанет положенное время вкушения пищи. После сего, благодарение воздав Господу, по единому человеколюбию своему питающему нас двоякую пищу и духовную, и телесную, должен оттомить себя памятованием и размышлением о смерти. На следующий день опять надо самодержавно браться за утреннее дело, ибо и при таком каждодневном образе действования едва-едва возымеем мы в Господе избегнуть сетей мысленного врага. Такое делание, впрочем, утвердившись в нас, рождает следующие три добродетели — веру, надежду и любовь. Из коих вера располагает нас к истинному страху Божию, а надежда, преодолев рабский страх, приводит человека к любви Божией. Если надежда не посрамляет, порождая обыкновенно двоякую любовь, на которой висит закон и пророки, то своей стороны и любовь николи же отпадает не в всем веке, потому что здесь, в причастнике своем, она бывает причиной исполнения божественных законоположений не в будущем. Редко очень можно найти безмолвствующих умом. Это есть принадлежность только тех, которые все средства употребляют к тому, чтобы привлечь к себе божественную благодать и исполниться иссякающим от ней духовным утешением. Итак, если подобно им хотим проходить умное делание, сию философию Христову в хранении ума и трезвении, начнем путь сей воздержанием от многих яств, положив принимать пищу и питье, сколько возможно, малой меры. Трезвение справедливо называется путем, потому что оно ведет в царствие, и то, которое внутрь нас и в будущее, и умным деятелищем, мысленную мастерскую, потому что оно выделывает и убеляет, полирует нравы ума, и страстное переделывает в бесстрастное. Оно подобно также световому оконцу, через которое Бог, приникший, является уму. Где смирение, память о Боге с трезвением и вниманием и частая против врагов устремляемая молитва, там место Божие, или сердечное небо, в котором полчище бесовское боится стоять ради того, что вместе с ним обитает Бог. Нет ничего разорительнее многословия и зловреднее невоздержанного языка. И ничто столько не сильно расстраивать и истреблять богатство душевное. Ибо что каждый день созидаем в себе, то многословие снова разоряет, и что с трудом собираем, то через языкоболие душа снова расточает. Что хуже всего языка невоздержанного? Он неудержимое зло, надобно положить ему предел, обуздать его и стеснить, и, скажу так, заставить его служить только нужде. И кто может высказать весь душевный вред, происходящий от невоздержанного языка? Первая дверь, вводящая в умысленный Иерусалим, во внимание ума, и есть разумное молчание уст, хотя ум еще и не безмолвствует. Вторая — мерное, малую меру и определенное воздержание в пище и питье. Третья — очищающее ум и тело, непрестанная память и размышления о смерти. Узрев однажды красоту сей последней, и духом, а не оком уязвившись и усладившись ею, я уж желал стяжать ее себе в сожительницу на целую жизнь, возлюбив ее благообразие и благолепие. Как она смиренна, радостопечальна, задумчива, как страшится будущего праведного истязания, и как боится продления случайностей жизни. Из чувственных очей своих она обычно источает целительную живую воду, а из очей мысленных — обильный источник премудрых помышлений, который, теча и скача, веселит разум. Эту-то, как я сказал, черь Адамову, то есть память о смерти, желал я всегда иметь сожительницей в себе, с нею спать, с нею беседовать, и с нею вместе исследовать, что может быть со мною по отложении тела сего, но часто не позволяло мне это пагубное забвение, сия омраченная дочь дьявола. Есть брань, в которой духи злобы втайне сражаются с душой посредством помыслов. Ибо как душа невидима, то зложелательные оные силы, сообразны с ее существом, и нападают на нее невидимую бранью. И можно видеть как у тех, так и у ней и оружие, и планы, и расположение войск, и ведение брани, и обманчивое ухищрение, и устрашительное нападение, стремительный натиск, чтобы устрашить, и обоюдные рукопашные схватки, и победы и поражения с той и другой стороны. Одного только недостает в этой мысленной описываемой нами брани сравнительно с бранью чувственную определенного времени объявления войны. Для чувственной брани обыкновенно определяется время, и свои в отношении к ней соблюдаются порядки, а это мысленное. Без предъявления внезапно приражается окрест самых глубин сердца, и, получив жребий избирательный, иначе, взяв перевес через согласие сердца на внушаемое, убивает душу посредством греха. Чего ради и для чего воздвигается против нас это ратование и борьба? Того ради, да не будет исполняема нами воля Божия, коим молимся, говоря, да будет в нас воля Твоя, то есть заповеди Божии. И если кто, установив ум свой от блуждания в совершенной трезвенности в Господе, станет тщательно наблюдать за их вторжениями в сердце и соплетениями, схватками с трезвящимся умом, происходящими в мечтаниях фантазий, то узнает это из опыта. Посему и Господь, цель свою направляя против злобных демонов, и как Бог, провидя их замыслы, в противность их цели постановил свои заповеди, с угрозой нарушителям их. Когда приобретем некоторый навык воздержания и удаления от видимых зол, производимых пятью чувствами, то после сего возможно сердце свое блюсти с Иисусом и просвещаться в нем от Него и с теплым некоторым расположением вкушать умом благости Его. Ибо не для другого чего приняли мы закон очищать сердце, как для того, чтобы, как облака злых помыслов изгнаны будут из атмосферы сердца и разогнаны непрерывным вниманием, мы могли, как ясный день, чисто видеть солнце правды Иисуса и сколько-нибудь просветиться в уме словами величествия Его, ибо обыкновенно они открываются не всем, а только тем, кои очищают смысл свой. Мы должны каждодневно держать себя в таком настроении, в каком надлежит являться пред лицем Бога. Ибо пророк Осия говорит: «Милость и суд храни, и приближайся к Богу твоему выну». Опять и пророк Малахия от лица Божия говорит: «Сын славит Отца, и раб Господина своего убоится. А аще Отец есть аз, то где слава моя? И аще Господь есть аз, то где страх мой?» — глаголит Бог Вседержитель. Тоже и апостол пишет: «Очистим себе от всякой скверны плоти и духа». И премудрость внушает: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бы исходище живота». И сам Господь Иисус Христос заповедует: очисти внутренние стклянницы, да будет и внешне чисто. Плодом неуместных пустых бесед бывает иногда ненависть к нам от тех, кои слушают, иногда же укор и осмеяние, когда зазрят они неразумие речей наших, иногда осквернение совести, а иногда осуждение от Бога и опечаление Духа Святаго, что ужаснее всего другого. Тому, кто, очищая сердце свое и с корнем исторгая из него грех о Господе, труд прилагает к остижанию божественного ведения и успевает узреть умом незримое для многих, не должен возноситься из-за того над кем-либо. Что между тварями чище бестелесного и что многоведущее ангела? Однако же он, вознесшись, низвержен с неба, как молния. Его высокоумие вменено ему Богом в нечистоту. Известно, как действует выкапывающее из земли золото. То есть будь под всеми, как они под землею, чтобы достать золото в ведение. Апостол говорит: подвязайся, от всех воздержится. Ибо невозможно с насыщенным пищей чревом ополчаться против начал, против невидимых зложелательных сил тем, кои связаны сею плотью, тяжелую и всегда похотствующую на духа. Несть бо Царствие Божие брашное питие. Мудрование плотское вражда есть на Бога. Закону бо Божию не покоряется, ниже бо может. Не может, очевидно, ради того, что, будучи земно, составленный из соков, крови и мокрот, к земному всегда имеет пристрастие и услаждается погибельными удовольствиями настоящего века. Мудрование бо плотское смерть есть, сущие живо плоти Богу угодить не могут. Потребно нам великое смирение, если искренне имеем попечение хранения ума в Господе, во-первых, в отношении к Богу, и, во-вторых, в отношении к людям. Всячески всегда должны мы сокрушать свое сердце, изыскивая и в дело вводя все могущее смирять его. Сокрушает же и смиряет сердце, как известно, память о прежней нашей в мире жизни, если она припоминается нами как следует. Также память о всех грехах от юности, когда кто пересматривает их умом по частям, обыкновенно и смиряет, и слезы рождает. И ко всесердечному благодарению Бога подвигает нас, и как всегдашнее действенное, до чувства доводимое память о смерти, которая притом рождает и плач радостный со сладостью, и трезвение ума. Преимущественно же смиряет мудрование наше и располагает потуплять очи в землю воспоминания о страстях Господа нашего Иисуса Христа, когда кто проходит их в памяти и все подробно воспоминает. Это подает также и слезы. Сверх того, истинно смиряют душу великие Божие благодеяния именно к нам, когда кто подробно перечисляет и пересматривает их, ибо мы ведем брань с гордыми, неблагодарными Богу демонами. Не чуждайся из самолюбия этих спасительных врачеств душевных, если ты таков, что имеешь в них нужду. Ибо иначе ты уже не ученик Христов и не подражатель Павла, который говорит о себе: «Несмь достоин нарещись апостол», а в другом месте сознается, что был прежде хульником, гонителем и досадителем. Видишь ли, горделивец, вот и святый, а не забывал прежней своей жизни. Да и все святые от начала создания до ныне облачились в это последнейшее святое одеяние Божие, то есть в смирение. Сам Господь наш Иисус Христос, будучи Бог непостижимый, недоведомый и неизглаголанный, в продолжении всей своей во плоти жизни облечен был в смирение. Так что святое смирение праведно должно именоваться и божественной добродетелью, и владычнею заповедью, и облачением. Также ангелы и все оны и светлые божественные силы проходят и хранят сию добродетель, ведая, каким падением пал возгордевшийся сатана, и как он, в пример того, как надлежит страшиться падения всей грех ангелам и людям, лежит лукавый в бездне, за гордость свою явленный бесчестнейшим пред Богом, паче всякой другой твари. Знаем мы и то, каким падением пал Адам из-за гордости. Имея пред очами такие примеры сей высокотворной добродетели, будем всегда смирять себя всячески, сколько сил есть, пользуясь указанными выше врачествами. Смирим себя душою и телом, и в мудровании, и в желании, и в речах, и в помышлениях, и во внешнем виде, и внешно, и внутренно. О чем особенно надобно заботиться, это чтобы сущий за нас Иисус Христос, Сын Божий и Бог, не стал против нас. Ибо Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Не чист пред Господом всяк высокосердый, смиряй же себе вознесется. Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, говорит Спаситель, внимати, убо подобает».